Граната полетела в сторону дроида, тут же обнаружившего меня и открывшего огонь. Я поспешил укрыться, и тяжелые иглы выбили сотни фонтанчиков каменной крошки, повесив пыльную взвесь, но так и не добрались до меня. Тем временем паук успел сместиться вправо, избегнув прямого попадания парящей в вакууме гранаты. Однако выйти из зоны воздействия ими не успел, и замер, пораженный излучением. «Какого хрена, салага?» — послышалось в телефонах возмущение Тубы. Не обращая внимания на его выкрик, я оттолкнулся от камня и воспарил над пыльным облаком, после чего метнул в железяку инженерный заряд. Тот летел достаточно быстро и вместе с тем плавно, с величавой неотвратимостью. Несколько секунд, и он у цели. Конечности застывшего было дроида дернулись. Паук приходил в себя, а значит, далеко не старая модификация. Заряд коснулся корпуса и сработал магнитный захват, после чего я активировал детонатор. Взрыв вышел совершенно незрелищным и беззвучным. Ничего общего с художественными фильмами, где все красочно и ярко. Короткая вспышка, и от паука отлетела одна из конечностей, в разные стороны брызнули обломки брони, а в лобовой проекции появилась пробоина. Закрепляя успех, я отправил в дыру длинную очередь из штурмового игольника, добивая его потроха. И только после того, как отстрелялся, вдруг подумал, что если Искин окажется поврежденным не взрывом, а иглами, мне достанется на орехи от мичмана Семенова. Дело в том, что эти электронные мозги самообучающиеся. В них, конечно, можно тупо закачать данные и опыт от собрата, но без реального опыта, самостоятельно думать он так и не научится. Поэтому-то подобный трофей обычно ценился особо. Если получится декодировать его, а это не так чтобы и трудно, разве только для этого потребуется время и оборудование посерьезнее декодера в моем шлеме, то на выходе получишь Искин, готовый служить уже тебе. И ветераны, прошедшие большой боевой или трудовой путь, ценились особо. «Туба, я его сделал!» — азартно выкрикнул я. «Уверен, салага?» — с сомнением спросил тот. «Более чем. Подгребай». Снайпер покинул свою позицию и, прижимаясь к поверхности, поплыл в мою сторону. Я же активировал двигатели и полетел в пространстве с одновременным снижением. Ухватившись за торчащую конечность, я завис над пауком и убедился, что он мертв. Впрочем, вполне возможно, что, справившись с потрясением, его электронный мозг еще сможет активировать какие-то резервы этой машины для убийства. Я поддел панель кодового замка лючка, за которым укрывался его Искин, извлек из наружного кармашка перчатки пару карабинчиков на проводах и, присоединив их, запустил программу декодирования, закачанную в управляющий блок моего шлема. Отмычка справилась со своей задачей в считанные секунды, и лючок откинулся, предоставляя доступ. Я вынул из гнезда небольшую коробочку с горящим зеленым светодиодом. «Порядок, живеханик. Ну, а насколько он ценен, выясним позже. Что тут у тебя?» — поинтересовался приблизившийся Туба. «Исправный Искин», — показал ему свой трофей. «Салагам везет. Почему не выполнил приказ? Решил действовать иначе, и у меня получилось. А если бы не сработало, тогда отступил бы, и мы вернулись бы к первоначальному плану. Ну-ну, умник». «Двинули ко входу», — кивнул он в направлении утопающей в пыльной взвеси арт-установки. «Несколько секунд, и мы подобрались к массивной бронированной гермодвери. Надеюсь, за ней не глухое помещение для обслуживания арт-установки». Согласно полученных сведений, на этом астероиде базировался только один пиратский корабль. Даже если и больше, то сейчас тут суда не наблюдаются. Собственно, именно по этой причине командир эсминца решил атаковать базу силами одного отделения комодесантников. Защитников здесь должно быть немного, это же не военный объект. В прошлом эта база принадлежала небольшой рудной компании, выработавшей ресурсы астероида, после чего директор принял решение оставить ее. Такие компании стараются не афишировать свое местоположение, чтобы не стать предметом атаки или рэкета пиратов. И случается такое, что, оставляя астероид бывший им домом на протяжении нескольких лет, бывшие владельцы сливают ее координаты все тем же пиратам за определенное вознаграждение. Разумеется, компания могла бы демонтировать все оборудование и переместить его на новый астероид. Но, как показывает практика, овчинка выделки не стоит. С одной стороны, это достаточно дорого, с другой, на начальном этапе в таком количестве оборудования попросту нет необходимости. Все это богатство копилось постепенно, на протяжении нескольких лет, поэтому демонтируется лишь то, что позволит обустроиться на начальном этапе. В остальном же база остается в полностью функциональном состоянии. «Готов?» — спросил я Тубу, подступаясь к входной двери. «Работай уже, салага», — ответил он. Глава 10. Колун. Я наконец откинул клавиатуру замка и, подключившись, запустил декодирование. Электроника сопротивлялась недолго. Не прошло и четверти минуты, как в утробе бронированной двери что-то щелкнуло, а затем загудел сервомотор, втягивающий массивные запорные стержни. Несколько секунд, и массивная плита легко подалась, открывшись наружу. За ней обнаружился тамбур с двумя такими же. Судя по всему, одна вела в техническое помещение под арт-установкой, вторая – внутрь базы. Мы вошли в тамбур, или все же шлюзовую камеру, ступая так, чтобы использовать магнитную подошву ботинок. И тут на меня навалилась искусственная гравитация, отчего нога моя подломилась, и я едва не упал на колено. При виде этой картины Туба громко хмыкнул и спросил: «Ногу не подвернул?» «Нет», — краснея ответил я. «Было с чего смущаться. Мы ведь не раз и не два отрабатывали такой вот переход от невесомости к гравитации. В нас это вколачивали на подсознательном уровне, и вот на тебе. Одно из двух. Либо бой впечатлил меня куда больше, чем мне кажется. Либо это результат вдруг охватившей меня самоуверенности. И похоже, второе куда вернее». «Прикрой дверку», — распорядился Туба. Я поспешил выполнить его приказ, принимая его как старшего в нашей паре. Да и могло ли быть иначе? Он, пусть и рядовой, но служит уже второй срок. Я же, едва из учебки, салага, не нюхавший пороха. И как по мне, это совершенно верно. Я не просто закрыл дверь, но и активировал замок. Если на базе сохраняется атмосфера, то при открытии внутренней двери, тут начнется форменный ураган, и я сильно удивлюсь, если нам удастся при этом не вылететь наружу, как пробка из бутылки. Для начала проверили, как оно в техническом отсеке под арт-установкой. Там не оказалось ни атмосферы, никого бы то ни было из обитателей базы. Далее настала очередь выхода в коридор, и тут пришлось обождать, пока тамбур наполнится атмосферой. Едва приоткрылась дверь, как Туба закатил туда ими гранату. В замкнутом пространстве, заполненном воздухом, гулко грохнуло. Активные наушники шлема сработали должным образом, погасив звук. Я распахнул дверь, а Туба ступил в коридор, где никого не обнаружилось. Стены и потолок поросли вьюном. Специально выведенное растение, активно поглощающее углекислый газ и выделяющее кислород. При достаточном количестве оно способно полностью взять на себя регенерацию воздуха. Из минусов: требует тщательного ухода, болезненно реагирует на низкую температуру и погибает, если та упадет до плюс 5 градусов даже на несколько минут. Из положительного: быстро разрастается, легко переносит обрезку и отсутствие аллергенов. «Прапор, здесь Туба. Мы вошли внутрь», — доложил он. «Туба, прапору, можешь сориентироваться по местоположению?» — спросил наш комод. «Пока нет. Двигайся вперед», — приказал прапор. «Есть. Я прикрываю, ты ведешь», — кивнул снайпер вглубь коридора, беря свой мощный игольник на изготовку. Мне оставалось лишь молча кивнуть и извлечь из подсумка дрона с мини-антигравами. Обычно космодесантники стараются не перегружаться и предпочтут увеличить боезапас. Но сейчас мы собирались действовать не в составе отделения, а парами, поэтому в моем снаряжении оказался глаз. Стандартный носимый разведчик космодесанта, совершенно бесполезный в отсутствии гравитации, но в настоящий момент оказавшийся к месту, во всяком случае, до той поры, пока обороняющийся не вырубит генератор. «Салага, схема», — коротко окликнул меня, Туба. Я быстро осмотрелся. Точно. И как я мог упустить это? Слева от меня, в обрамлении зеленого вьюна, висела многофункциональная видеопанель. Из таких можно извлечь в том числе и схему базы или корабля. Неподробную, и в ней может не доставать многого. Но это хоть что-то. Не придется тыкаться как слепым котятам. Во время учебных штурмов баз и абордажей, они являлись одним из источников информации, и горе тому, кто забывал об этом. Инструкторов вколачивали науку жестко, но похоже, недостаточно. Второй косяк, за несколько минут, это чересчур. Я подключился к панели и запустил отмычку. Подключившись же к внутренней сети, не стал довольствоваться неполной схемой базы, а продолжил, намереваясь получить доступ непосредственно к Искину. Спасибо малому и его новой программе, значительно усовершенствовавшей стандартную отмычку. Он апгрейдил управляющие блоки наших шлемов перед самым окончанием учебки, а это снаряжение остается со своим владельцем до окончания службы. Конечно, не факт, что у меня получится, все зависит от степени защиты, но чем черт не шутит? Это ведь пиратская база, а не военный и уж тем паче не спецобъект. Есть, удовлетворенно произнес я. Салага, ну чего ты там копаешься? Нетерпеливо окликнул меня Туба. Я получил полный доступ к скину базы, радостно сообщил я. Ты чего? Не усомнился снайпер. У нас полный доступ к скину базы, повторил я. Уверен, абсолютно. Прапор, Тубе. На связи прапор. Тут Салага утверждает, что получил доступ к скину базы, сообщил он. Салага прапору. Здесь Салага. Вирус пока бьется как о стенку, а ты говоришь, что вскрыл коробочку. Прага декодера имеется в управляющем блоке шлема каждого космодесантника. Но это всего лишь отмычка. Если замок ей по силам, он будет вскрыт. Если нет, наступает черед инженерного заряда. Если и он бессилен, нужно искать другой путь. Но есть в отделении оператор-электронщик, входящий в управление отделения, и обычно находящийся при командире. С одной стороны в его обязанность входит разведка, работа с дронами и дроидами, с другой он специалист по электронике, с соответствующими базами навыков. Вот он-то и справляется со сложными случаями. Ну и позывные у них обычно под стать специальности. У меня есть хитрая прага от друга, она и сработала, пояснил я. Давай код доступа, приказал командир. Шлю, коротко ответил я. Наш оператор мог бы изменить код доступа, лишив пиратов столь ощутимого ресурса. Но серверная ведь все еще в их руках, и они могли попросту отрубить скин, переведя базу на ручное управление. А так, у них оставалась иллюзия того, что они полностью контролируют ситуацию. Вот пусть так оно и остается. А наш оператор присмотрит, чтобы им не взбрело отрубить гравитацию или устроить продувку отсеков. Ну и подготовиться к тому, чтобы быстренько перехватить бразды правления. Это не я такой умный. Нам вдалбливали знания в головы, через ноги, руки и подзатыльники, даже не думая надеяться на нейросети. К слову сказать, ни разу не глупая затея. Да, без косяков не обошлось, но в остальном плюсы перевешивают парочку минусов. Мы с Тубой скопировали схему базы. Там было все, включая заброшенные штольни, и те, что использовались пиратами в качестве складов. Одну проходку, пронзающую астероид насквозь, разбойники приспособили для отхода. В конце был устроен ангар с замаскированными воротами, где находился быстроходный катер, способный вместить пилота и 6 пассажиров. Маловато, но согласно данных Искина на базе оставалось как раз 7 пиратов, ну и еще с дюжину обслуживающего персонала. Хозяйство тут большое и требует систематического ухода. Сомнительно, что они тут по своей воле. Пираты предпочитают нанимать только бойцов, а работяг захватывают и заставляют работать на себя. Статья за похищение и удержание в неволе поглотится более тяжкой, пиратство. А раз так, то отчего бы и не воспользоваться дармовой силой, работающей за еду и редкие развлечения. К чему держать обслугу в черном теле? Здесь прапор. Пираты решили дружно дать дёру. Вирус начинает изолировать отсеки. В этот момент по базе разлетелся сигнал тревоги, и отсеки начали изолироваться гермозаслонками. Лютик, Дока, бегом к серверной, и берите ее под контроль. Лютик принял, отозвался наш иглометчик. Туба, продолжал отдавать команды прапор. Здесь Туба, отозвался мой старший. Вы ближе всех к штольне, перекройте ее. Делаем, подтвердил он, и жестом приказал мне начать движение. Дикий, здесь Дикий. Послышался в телефонах новый голос. Присоединяйся к Тубе. Принял. Он должен был действовать в паре со сбитым ворчуном, а теперь остался один. К тому же проник на базу неподалеку от нас. Так что, вполне ожидаемо. Туба, где встречаемся? Уточнил Дикий. У входа в оранжерею, ответил тот. Принял. Мы продвигались довольно быстро. Никакого смысла в излишней осторожности, потому что пираты уже облачились в скафандры, и скин базы идентифицировал их. Потом-то они оборвали связь, но вирус успел зафиксировать местоположение противника. Сейчас он отслеживал их действия посредством системы наблюдения базы. Ну или все же по мере того, как те уничтожали сенсоры. Одного взгляда на схему, появившуюся на внутренней стороне забрала, было достаточно, чтобы понять, что хозяева спешат к своему катеру. В настоящий момент они разделены на две группы, из 4 и 3 человек, приближающиеся к нужной гермодвери, ведущей в штольню с разных направлений. Троица ближе, четверка не только дальше, но и находится ярусом выше. Пираты, это только звучит так, что сразу же возникает ассоциация с отбросами, подавшимися на большую дорогу. На самом деле отличные бойцы среди них далеко не редкость. Отслужившие контракт и подавшиеся в наемники, а то и преступившие закон, вынужденные скрываться от правосудия. Есть и те, кто идут туда осознанно, решив для себя, что честным путем им не разбогатеть. Так что, расслабляться не стоит, драка может оказаться как легкой прогулкой, так и серьезным испытанием. Серверная под контролем, послышался доклад Лютика. Радует. Значит, нам не грозит отключение той же гравитации, продувка базы, ну или обычное восстание машин, в смысле бытовых и рабочих дроидов. Ни разу не безобидные железяки, в особенности ремонтники или шахтеры. Плазменный резак или лазерный бур в ближнем бою, штука крайне неприятная. Здесь вирус. Парни, не расслабляемся. Троице удалось перевести в автономный режим двух дроидов. Ремонтник и боевой. Второй вооружен парой иглометов и четырьмя ракетными трубами, обрадовал оператор. Кисло. Наше численное превосходство тут же сошло на нет. Дроиды это серьезно, и в лобовой атаке переть на них со стрелковкой дело практически гиблое. Ворчун с его гранатометом погиб. Наш дроид также приказал долго жить. Надеюсь, ты догадался попрятать остальных помощников. Не удержался бегущий позади меня снайпер. Туба, я что-то упустил, и ты командуешь отделением, вклинился прапор. Никак нет, тон командира был такой, что моего напарника тут же пробило на устав, и это радует. Выполняй приказ. Есть. Все остальные дроиды изолированы, тем не менее успокоил вирус. Перед оранжереей мы задержались ровно настолько, чтобы гермозаслонка успела приподняться, и мы протиснулись ползком, после чего она вновь упала, отсекая технический отсек. Пробежали до противоположной, которая также приподнялась, пропуска нас, и также закрывшаяся за нами. Дикий был уже на месте, и приветствовал нас, отсалютовав правой рукой. Туба, не останавливаясь, сделал жест, мол, пошли уже, и дальше мы побежали втроем. До двери, ведущей в штольню с катером, мы добрались первыми. Коридор представлял собой все ту же выработку, и об эстетике тут никто не заботился, а потому и на стенах, и на потолке хватало выступающих валунов. Разве только они укрывались за вездесущим плющом, отвечающим за регенерацию. Вот за такими валунами мы и укрылись. Я с Диким ближе к гермозаслонке, Туба, со своим снайперским игольником чуть позади. Мы ведем огонь на подавление, он работает точечно. Все как учили. Салага, у тебя хорошо получается устанавливать инженерные заряды. Подкинь им парочку по бокам, приказал Туба. У меня остался только один, сообщил я. Дикий, коротко бросил он. Держи, парень, вытянул тот руку с зарядом. Я подхватил его и поспешил к гермозаслонке. Вплотную приближаться не стал, прикрепив заряды на противоположных стенах, уступом шагах в 15 и 10 от заслонки. А потом меня вдруг осенило. Прапор, салаги. Слушаю, отозвался тот. Пусть вирус приподнимет заслонку, словно та неисправна и опустилась только до половины. Зачем это? Если они пробьют брешь с помощью подрыва, у них появится укрытие, а так они будут как на ладони. А еще, я закреплюсь ботинками на заслонке и поднимусь с ней. Так я смогу расстрелять дроидов сверху, там брони, считай, и нету. Действуй, согласился со мной командир отделения. Я сбросил ранцевый двигатель, пристроив его в зарослях плюща. Затем подбежал к гермозаслонке, повернувшись спиной, встал на колени и, прикоснувшись к ней подошвами, активировал магниты. После чего сообщил. Готов. Заслонка пошла вверх и, поднявшись на 3/4, замерла. Я так и остался стоять словно на коленях, только они не имели опоры. Поначалу было тяжело. Настолько, что я едва удерживал свое тело. Пусть во мне сейчас наниты второго уровня, но я ведь при полной выкладке, хорошо хоть от ранца избавился. Впрочем, особенно тяжко пришлось в самом начале. По мере подъема над полом, выстланным стальной мелкоячеистой решеткой, гравитация ослабевала, и на высоте 3 метров, где я в результате оказался, ослабла раза в 4. А еще отдал команду скафандру на уплотнение наноткани на стопах и голенях. Так что, особых проблем я не испытывал. Наконец послышался грохот шагов приближающихся дроидов. Пираты и не думали расслабляться, доверившись слепой удаче. Я же говорил, что среди них хватает настоящих солдат. Вот и эти не были дураками. Единственное, что я мог поставить им в минус, так это то, что они не дали дёру, пока с нами бодалась система обороны. Быть может, от того, что на астероид напал эсминец, а это не больше десятка космодесантников. Возможно, рассчитывали на систему обороны, которая должна была прорядить наши ряды, а затем на дроидов. Сомневаюсь, что их было только 2. Скорее всего, остальным досталось на орехи от страшного. Они ведь действовали на поверхности. Пираты выслали вперед дронов-разведчиков. Одного из них сбил Туба, со вторым разобрался Дикий. Так что глаза не сумели обнаружить меня. Чего не сказать о парнях. Два крупнокалиберных игломета сосредоточили на них огонь, отгрызая от валунов изрядные куски. Одновременно с этим боевой дроид продолжал приближаться. Стабилизация оружия вполне позволяла вести прицельный огонь сходу. Зато ремонтник сорвался с места и устремился посредине широкого коридора, рассчитывая разорвать Дикого конечностями и изжарить своим плазменным резаком. При этом он не перекрывал сектор стрельбы для боевого собрата, а значит, ими наверняка управлял оператор. Я мог расстрелять его сверху, и уж тем паче, когда он подставил мне корму, но предпочел не обнаруживать себя. Парней зажали, не позволяя высунуть носа, зато я имел возможность действовать в комфортных условиях. Когда ремонтник поравнялся с первым зарядом, я активировал его. В бок дроида ударила взрывная волна и влетел целый роль каменной шрапнели. С броней у него было совсем худо, ведь эти ребятки в принципе не предназначены для боя, а потому его отбросило к противоположной стене, впечатав в нее и сорвав изрядную площадь плюща. Помимо того, что он уже не представлял опасности, его останки сослужили службу Тубе, обеспечив ему дополнительное укрытие, и он сумел выстрелить из своего игольника сквозь просвет в конечностях дохлого паука. «Туба, минус один», — лаконично доложил он. Боевой дроид не стал ускоряться, перейдя на короткие очереди, он приближался к парням с неумолимостью смерти, а я выжидал, чтобы накрыть его огнем сверху. «Салага», — он поднял вверх один из иглометов, — предупредил Туба. «Оттана как?» «Похоже, сенсоры ремонтника все же засекли меня. Я отключил захват на левой подошве и вес моего тела пришелся на правую. Благодаря уменьшившейся гравитации мне все же удалось удержаться, и я переставил ногу, вновь активировав магнит. Проделывал я это немногим медленнее, чем без магнитов, а потому успел сместиться в сторону несколькими приставными шагами. «Порядок, он тебя не видит», — сообщил Туба. И тут хлопнул выстрел гранатомета, и реактивный снаряд с громким шуршанием, оставляя за собой дымный след, устремился к укрытию Дикого. Рвануло, в стороны брызнули осколки камня и измочаленные стебли вьюна. Фильтр шлема погасил звуки, и я не ощутил особого дискомфорта. Тем временем игломет продолжал вколачивать короткие очереди в валун, за которым укрывался Туба. Тяжелая игла даже в рикошете способна пробить шлем, а порой и броню скафандра. Так что, тому ничего не оставалось, кроме как укрыться. Наконец я увидел дроида, который тут же открыл огонь по тому месту, где я находился еще недавно. Иглы ударили в каменный свод, откалывая куски камня, взметнув облачко измочаленного вьюна и с визгом уходя в рикошет. В меня прилетели то ли они, то ли осколки камня. Разбираться с этим не было времени. Я поймал в прицел лючок, за которым скрывался Искин. Меньше всего меня сейчас заботила его сохранность и возможная премия. Мне нужно было бить его на повал, а значит, следовало разворотить мозг. Дроид обнаружил меня, и его игломет даже дернулся, наводясь на обнаруженную цель. Однако, я тоже не дремал и, едва прицелившись, нажал на спусковой крючок. Короткая очередь, и он замер грудой бесполезного металла. Я выхватил из-под сумки гранату и, выставив двухсекундный замедлитель, метнул ее в стену. Она отскочила в сторону оставшихся противников, а после оттуда раздался гулкий хлопок. Время пошло на секунды. Я отключил магниты и, сделав сальто, опустился на решетчатый пол. Немедля ни секунды подскочил и побежал в сторону пиратов. Один из них тряс головой и хлопал ладонью по шлему, таким образом пытаясь ускорить реанимацию его электроники. Второй, то ли уже справился с неполадками, то ли моя граната оказалась для него слабовата. Он открыл по мне огонь из своего штурмового игольника. Я ощутил несколько толчков в грудь, что заставило меня покачнуться и сбиться с шага. А в следующее мгновение пират вздрогнул, осел на колени и упал забралом в пол. Похоже, работа Туба и его снайперского игольника, оружие куда мощнее моего. Я взял на прицел второго пирата и нажал на спусковой крючок. Короткая очередь. Так и не реанимировавший свой шлем, бандит завалился на бок. Дистанция плевая, а потому иглы вполне управились с защитой. «Туба, минус один», — подтвердил мою догадку снайпер. «Салага, минус один», — произнес я. «Багет, минус один», — послышался в канале отделения доклад одного из наших штурмовиков. Похоже, четверку, находившуюся на другом ярусе, также зажали. «Прапор, мы можем помочь», — среагировав на это, предложил Туба. «Держать вход в штольню. Мы не знаем, насколько гражданские связаны с пиратами. «Принял, остаюсь на месте». Вскоре он и Дикий подошли ко мне, и старший осмотрел мою броню. «Везучий ты, сукин сын, иглы пришли под углом», — покачав головой, констатировал снайпер, и спросил: «Какой, говоришь, у тебя был позывной в учебке?» «Колун». «Так вот, Колун, ты вроде не тупой, и не ссышься, но еще раз исполнишь вот такую атаку, и я сам тебя пришибу. Тут тебе не киношка, чтобы бежать в атаку в полный рост, а в остальном, молоток», — хлопнул он меня по плечу. «Колун, с тебя пиво в первом же порту». Дикий также не остался в долгу, от души приложив меня между лопаток. Глава 11. Трофей. Хорошо, хоть этого не особо размочалил, осматривая подстреленного мною дроида-паука, произнес вирус. «Можно подумать, у меня был выбор», — буркнул я. «Выбор есть всегда. Ты же человек разумный, а не какая-то железяка», — недовольно заметил он. Я предпочел не отвечать. Парни благосклонно восприняли предложение Тубы сменить мне позывной на Колуна, и прапор внес соответствующие изменения. Но это не значит, что все резко меня зауважали, и я полноценно влился в семью. Мне пока всего лишь предоставили такую возможность, а потому мой номер по-прежнему 10-й, и лучше лишний раз промолчать. Настроение у вируса сейчас поганее некуда. Хряк, искин пропавшего дроида, служил с ним уже 6 лет, и успел обзавестись изрядным боевым опытом, позволяющим ему самостоятельно принимать решения на поле боя. При этом ошибался он куда реже людей, которым свойственны невнимательность, самоуверенность и банальная лень. Настоящая боевая машина поддержки с высокой эффективностью. Да дело даже не в этом, вирус порой с ним общался как с боевым товарищем, тот даже научился распознавать анекдоты и порой шутил сам, пусть угловато и не больно-то смешно. Словом, это была потеря боевого товарища, которую переживал далеко не только наш оператор. «Ладно, блок управления выковырю из подбитого тобой снаружи и вставлю сюда. Остальное вроде бы рабочее. А этот», — он повертел в руках трофейный эскин, — «поглядим, что он может». Ну что сказать, те дроиды, что попали под огонь страшного, если на что-то еще и годились, то только на запчасти. Да и то, набор получался скромненьким. Увы, но даже малокалиберный снаряд корабельной арт-установки разгонялся до такой скорости, что при попадании мало что оставалось. Так что, претендентов на трофей оказалось только два, подбитых мною. Ну и ремонтник, в смысле его искин. Самого дроида изрешетило каменной шрапнелью и ударной волной так, что восстанавливать его никакого смысла. Уж лучше загрузить в приемный бункер репликатора и получить на выходе новый. Правда, ни на эсминце, ни на базе такого нет, но и содержать дополнительную единицу попросту негде, штат укомплектован полностью. Трое оставшихся пиратов, поняв, что шансов у них нет, бесславной гибели предпочли сдаться и предстать перед судом. И вариант отделаться всего лишь каторгой у них вполне реальный. Весь обслуживающий персонал базы был из числа пленников. Однако при каждом нашлись мобильные терминалы, куда им регулярно начисляли заработную плату. Прямо скажем, мизерную, но факт остается фактом. Вещевое и котловое довольствие они получали в полной мере и на доходяк или оборванцев не походили. Помимо платы им предоставляли выходные и доступ к верткапсулам. С началом боевых действий их снабдили скафандрами и укрыли в изолированном отсеке, надежно защищенном от обстрела. Там они могли ожидать любого исхода штурма астероида. Если статья удержания в неволе поглощалась более тяжкой, пиратство, то вот такое обращение с пленниками в суде являлось смягчающим обстоятельством. Как только прапор доложил о захвате базы, сюда прибыл наш дознаватель, который должен был провести дознание по всей форме. На кораблях представители Фемиды – редкость, поэтому он назначается капитаном из числа офицеров. Затем, на основе собранных данных, капитан принимает решение. Есть такое дело. Командир корабля в зоне своей ответственности и бог, и царь, и воинский начальник, и вообще имеет весьма расширенные полномочия. Правда, и над ним есть начальство, а потому прежде чем принимать решение, ему все же не мешало бы хорошенько подумать. Большие права – это не вседозволенность, и подразумевают под собой большую же ответственность. Как оказалось, пираты успели предупредить своего капитана, и устраивать тут на него засаду попросту бесполезно. На что они рассчитывали, вступая в бой с эсминцем? Ну, для начала попробовать его уничтожить, благо установки с противокорабельными ракетами и арт-установки среднего калибра у них имелись. Однако Страшный справился с этой опасностью. Затем они решили уничтожить десант. Отправлять на астероид матросов глупо, у них нет должной подготовки, и в ближнем бою они простое мясо. Обстрел по астероиду должного эффекта не даст. Если бы пираты перебили наше отделение, командиру Страшного оставалось бы вызвать помощь и ждать минимум сутки. В нашем случае трое, так как мы находились в свободном походе и успели изрядно отдалиться. А за это время они рассчитывали подгадать момент, чтобы сделать ноги. Однако, мне удалось взломать защиту Искина, что в их планы не входило, и все пошло наперекосяк. Получается, я герой. Правда, какой-то совсем уж неприметный. Думал, что я отличился в бою настолько, что как минимум заслужил денежную премию. Но на выходе дело ограничилось благодарностью от капитана, с занесением в личное дело и тремя нарядами на работы от прапора за то, что подставился под очередь штурмового игольника пирата. Как он выразился, мне повезло, но везение не то, на что делают ставку в его отделении. А тут еще и недовольный бухтеж вируса. Мда, Колун, окликнул меня Туба. Да, обернулся я к нему, раздосадованный упреками оператора. Держи, бросил он мне мобильный терминал. Что это? Трофей, хмыкнул снайпер. Твоя доля, 250 кусков. Откуда? Удивился я. Смешной ты, Колун. У них же были кредиты, а наличка куда надежнее счета в банке или личного кошелька. А терминалы они держали при себе. Что с бою взято, то свято. Так-то, подмигнул он мне. И что, всем поровну. Тебе две доли, как особо отличившемуся. Спасибо, меня прапор уже наградил. Это другое. И по делу, хмыкнув, возразил Туба. Понятно, подбросив на руке терминал, вздохнул я. 250 тысяч это очень хорошо. С учетом остальных у меня теперь имеется порядка 350 тысяч. Не слабо. Впрочем, на фоне требующихся затрат для освоения баз, необходимых для получения лицензии пилота малотоннажного грузовика, эта сумма откровенно не смотрелась. В моем случае требовалось еще порядка 700 тысяч. Для гражданского, если с нуля, не менее 1,5 миллиона кредитов. Увы, но путь к достижению цели долгий и тернистый. Многие дальнобойщики берут кредиты в банках, которые после долго и упорно гасит. У них собственно и денег-то остается на более или менее приличное содержание семей, до погашения задолженности. О каких перспективах роста может идти речь? Есть, конечно, везунчики, которым удается расплатиться по долгам и влезть в новые, чтобы приобрести еще одно судно, увеличивающее их заработки. А там, при удачном стечении обстоятельств, глядишь, и третий грузовик получится прикупить. При определенной доле везения, они смогут трансформироваться в крупнотоннажное судно. Так что, в лучшем случае и при определенной доле удачи на склоне лет можно стать владельцем логистической компании из 3-4 большегрузов. Но я верил в то, что преуспею и стану владельцем крупной компании по грузоперевозкам. Причем моя уверенность основывалась вовсе не в подушке безопасности в виде родителя, князя Кречетова. Вовсе нет, расчет только на собственные силы. Во всяком случае, пока. Батя, конечно, говорил мне про излишнюю юношескую самоуверенность, но я в себя верил. И что дальше? Убирая терминал, поинтересовался я у Тубы. Кэп связался с командованием. Принято решение, что база не представляет важности и ее пустят с молотка. В смысле? Не понял я. Кэп уже выложил координаты астероида в сеть. И кому нужна база на астероиде, где нет ресурсов? Удивился я. Ты как не от мира сего, Колун. Координаты базы, подтвержденные флотом. Да сюда уже летят мусорщики и вольные пилоты с окрестных секторов. Они тут все разберут до винтика, выкупив у флота по цене металлолома. На базу уже прибыла команда техников со Страшного, которые проведут инвентаризацию, а после будут контролировать демонтаж. Думаю, за недельку эти падальщики превратят астероид в обычную каменюку, источенную дырами. И поскольку перепадет нам, не удержался я от вопроса. Смеешься? Мы на службе. Максимум, на что можем рассчитывать, это небольшая премия. Как-то не особо щедро, с сомнением произнес я. То есть, про трофей ты успел позабыть? А, ну да. Погоди, а зачем владелец компании продал координаты пиратам, если мог точно так же сообщить о распродаже? Как мне кажется, в этом случае он получил бы значительно больше. Ничего он не получил бы, потому что мало объявить о подобном, нужно еще и суметь обеспечить безопасность. Пираты такой шанс точно не упустят и пощиплют всех, кто сюда заявится. Если только найдутся дураки лезть туда, где нет защиты. Привлекать флот в частном порядке бесполезно, ни один командир корабля на подобное не пойдет. А если компании купить боевой корабль, закон ведь позволяет содержать свою службу безопасности. И за какие шиши его содержать? Он ведь не приносит прибыли, зато сам чисто проглот. Так, по окончании демонтажных работ его опять можно продать. Выгода все равно должна оказаться куда больше затрат, предположил я. Думаешь, самый умный? Больше одного корабля вот такой компании не потянуть. А он разбойничком на один зуб, отмахнулся Туба. Вот такие базы с неизвестными координатами нечастое явление, поэтому пираты сразу выхватывают их. Какое-то время присматриваются, убеждаются, что флотским о ней действительно неизвестно, и только после этого разворачиваются во всю ширь и устраивают настоящий вертеп, а выкупивший его становится очередным боссом. Это ценный ресурс, и они не позволят ни одному умнику увести его у них из-под носа. Так что, первый же владелец, который решит на этом деле поживиться, прогорит окончательно. Значит, еще немного и тут оказался бы настоящий пиратский притон, сделал очевидный вывод я, даже не сомневайся. А тогда уж разгрызть его получилось бы только полноценному отряду боевых кораблей. И как командир Страшного узнал координаты астероида? Без понятия, но вышло очень даже удачно. Правда, жаль Ворчуна. Надежный был мужик. Может, все же выжил? Это вряд ли, покачав головой, не согласился Туба. Погоди, а что пиратам мешает отправиться на станцию или колонию на астероиде? Ну, должны же они где-то тратить свои денежки, спохватился я. С ума сошел? Да кто же из лихих в здравом уме сунется туда, где есть представители власти? Нет, если там война, и в них возникнет потребность в качестве каперов, тогда конечно, но любой другой вариант не рассматривается. Вот и остаются пиратские базы, где они испускают свои кровные на радость больших боссов. Ну или какой-нибудь кораблик, не засвеченный в противозаконных действиях и серьезная маскировка нейросети. Туба, Колун, Лютик, Дока, ответьте прапору, послышался в шлеме голос нашего командира отделения. Мы незамедлительно отозвались в той же очередности. И он продолжил. Седлайте скутеры и выдвигайтесь на Страшный. Час на приведение в порядок оружия и снаряжения. 5 на сон. После чего заступаете в наряд по охране базы. Вопросы? Вопросов нет. Выполнять. Ну что, Колун, двинули. Начинается гарнизонная служба. Скука несусветная. А после еще и мародеров караулить будем, чтобы не передрались ненароком, вздохнул Туба. Слушай, а вдруг кто-то из пиратов пожалует? Не, они не дураки соваться на вскрытые координаты. Но здесь только один эсминец. Слишком зубатая цель, а на выходе одни проблемы и никакого прибытка. Одно дело учить уму-разуму наемников. Тут есть смысл, и за это заплатят большие боссы. И совсем другое бодаться с флотом, который не отступится и не подвинется. Главам пиратских кланов такое дерьмо и даром не сдалось. Понятно, кивнул я, и пошел на выход вслед за Тубой. Довольно быстро выбрались наружу и доползли до своих скутеров, терпеливо дожидавшихся нас там, где мы их и оставили. К слову, пыльная взвесь так и висит над поверхностью и не думая оседать, словно стоп-кадр в фильме. «Ну здравствуй, конек», — поприветствовал я бортовой эскин. «В бою как-то не до разговоров, там все решают мгновения, а мысль куда быстрее языка. Но теперь можно и пообщаться. Есть космодесантники, которые всю свою службу проходят с одним и тем же эскином на десантном скутере и становятся едва ли не друзьями. При желании некоторым из них даже позволяют списать его и утащить на гражданку. Негласное правило, не подтвержденное никакими правовыми актами, а значит и не обязательное к исполнению. Батю в свое время прокатили. С возвращением, салага, послышался в шлеме голос эскина. К слову, вовсе не безжизненный, а с эдаким легким ироничным налетом, ну или намеком на иронию. Все же конек пока еще молодой и его жизненный путь начался только 4 месяца назад, в учебном походе, где мне его и выдали для полетов на скутере и обучения управления боевыми и ремонтными дроидами. Этот эскин универсальный и совместим с целым рядом транспортных средств и дроидов. Разве только защищен куда лучше гражданских. Обижаешь, конек, с этого момента Колун. Зафиксируй это у себя, и больше не путай, назидательным тоном, произнес я, а говорил минимум полгода. Не передразнивает и не иронизирует, а просто констатирует. Хотя ситуация вполне располагает. Ну что тут сказать, пока молодой, и ему еще учиться и учиться. Как видишь, я шустрый. Ладно, на взлет. Возвращаемся на Страшный. Можно было полностью доверить все операции коньку. Он управился бы с этим и без моего участия. Но я предпочел сделать это сам. С одной стороны, не помешает практика, мало ли какие повреждения получит электронный мозг, да хоть тот же шок атомного излучения. С другой, мне нравилось летать, оторваться от астероида не составило труда, тут ведь гравитации нет и в помине. Развернул скутер и взял курс на сближение с эсминцем, только приблизившись достаточно близко, уступил управление коньку. Мне пока не справиться с сближением и синхронизацией с кораблем, однако, руки остались на джойстиках, и я даже управлял процессом захода на посадку, но делал это вхолостую, как на занятиях в вирт-капсуле. Ну что тут сказать, ошибка на ошибке, ни одного верного действия. При самостоятельной посадке я разбился бы в 100 случаях из 100. Вектор сближения – ошибка. Скорость сближения – ошибка. Синхронизация выхода на орбиту астероида – ошибка. И еще добрых пара десятков параметров, в которые я не вписался. На этот раз куда лучше. В общей сложности ты улучшил прежние показатели на целый процент, сообщил конек. Я удовлетворенно кивнул и полез из кабины. Искин не иронизировал. Прибавка и впрямь хорошая, иное дело, что чем дальше, тем успехи будут все скромнее, лишь двое на сотню космодесантников в результате овладевают навыками, позволяющими им садиться на летную палубу, обшивку корабля или астероид без помощи Искина, и мне хотелось быть в их числе, особой причины или надобности в этом не было, просто мне нравилось летать, с другой стороны, умелое пилотирование это лишний шанс выжить, к тому же, при подтверждении квалификации надбавка в 15% от оклада за летное мастерство. В моем случае это 3750 кредитов. Не слабо. Вот только это совсем не легкие деньги. Я поднял фонарь, выбрался из кабины и, опустившись на палубу, активировал магнитные подошвы. На летной палубе сейчас отсутствует гравитация, дабы не усложнять процесс посадки. Аппарель открытой внутри царит космический холод. К скутеру приблизился дроид-погрузчик и, подхватив его, понес к месту стоянки. А это еще, что за? Неужели обнаружили и выловили ворчуна? Досталось ему изрядно. Минимум 3 попадания крупнокалиберного игломета. Причем 2 из них пришлись так, что разворотили нос и корму скутера. 3-й, а может и 1-й, кто же скажет, в какой очередности они прилетели, попал в фонарь кабины, изнутри полностью измазанный в бурый цвет. «Туба», — позвал я. «Вижу», — буркнул тот. Без лишних разговоров снайпер оторвался от пола и врубил ранцевый двигатель, подлетая к избитому скутеру. Я последовал его примеру. Сразу откинуть крышку не получилось, ее заклинило, что в общем-то и неудивительно. Но вскоре мы все же управились. Промороженные ошметки тела, когда говоришь или слышишь это, то звучит оно не так страшно, как то, что я сейчас наблюдал собственными глазами. Да чего уж там, даже видео не передает всей полноты страшной картины, представшей передо мной. И вот теперь я испугался. Пришло осознание того, что несмотря на кажущуюся несерьезность прошедшего боя, я реально прошел по грани, причем не единожды. Сам не знаю, как мне удалось сдержать рвотные позывы. И уж тем паче, когда мы собирали останки в мешок, Туба и мысли не допускал, доверять это дроидам, а у меня хватило ума не предлагать этого. «Ну хотя бы не пустой гроб будет», когда мы закончили, произнес Туба. Только после этого мы наконец занялись оружием и снаряжением, нуждавшимся в чистке. У нас, конечно, не огнестрельное оружие, но в пыли мы извалялись изрядно. Кроме того, техники отбыли на астероид, и нам пришлось самим обслужить наши скутеры. По решению прапора мы будем отбывать на астероид и возвращаться на страшный не на десантном боте, а самостоятельно. Как сказал Туба, это для обеспечения нашей мобильности. В принципе, меня это полностью устраивало. Я ведь говорил, что мне нравится летать. К тому моменту, как мы наконец закончили, на отдых оставалось не больше 3 часов. Впрочем, это только первая смена по выходу из боя. Дальше должно быть проще. Нам предстояла неделя скучной гарнизонной службы. Уж лучше бы поход и его размеренный распорядок дня с учебным процессом, чем бесконечная череда 6-часовых циклов несения службы и отдыха. Глава 12. Гости незваные. Итак, что тут у вас? Когда я вошел в медблок, спросила Екатерина Дмитриевна. Она вообще-то медик, но на таком небольшом корабле исполнение сразу несколько обязанностей скорее за правило, чем исключение. Вот и она, помимо своих обязанностей по медицинской части, заведует еще и разгонной капсулой. Тут всего-то овладеть дополнительной специальностью, многие навыки которой перекликаются с полагающимися корабельному медику. Тем паче, что по основной ее специальности работы практически нет. Разгонная капсула на Страшном имеется в единственном экземпляре. Очередность изучения баз навыков расписана четко, и процесс этот непрерывный. Опять же, ажиотажа не наблюдается. Одно дело изучение навыков, необходимых по службе, и совсем другое дополнительные, в которых прямой надобности нет. Не говоря уже о тех, что и вовсе не имеют отношения к прямым обязанностям. Но прапор решил все же меня поощрить. Что ни говори, а благодаря именно моим действиям у нас теперь имелся дроид поддержки, взамен погибшего. Вот и ходатайствовал перед капитаном о предоставлении мне возможности внеочередного посещения капсулы. Тем паче, что из-за чехарды в связи с дежурствами весь график обучения полетел псу под хвост, и вклинить меня не составляло особого труда. К слову, хряка все же нашли. В смысле, останки дроида даже на запчасти не годятся, потому что модель у трофейного сильно уступала нашему штатному. Зато Искин выжил, и теперь опять в строю, явно недовольный недотягивающими характеристиками своего нового тела. Даже поругался на этот счет с вирусом. Как по мне, то неблагодарная свинья. Впрочем, хряк же ж. Итак, бухгалтерский учет второго уровня, логистика и экономист первого. Что-то я не наблюдаю тут флотских навыков. Или вы прикидываете, как бы половче избывать отвинченное оборудование? Учтите, мы в боевом походе, и дело пахнет трибуналом. Улыбнувшись, шутя, пригрозила она мне. Красивая девушка. И то, что чуть старше меня, сущая ерунда. Вот только я пока еще дружу с головой, чтобы заигрывать с нею. Хорошо, хоть меня сразу предупредили относительно единственной девушки на борту. Не то, точно вступил бы в дерьмо. Капитан дал добро, скромно произнес я. Я в курсе, Клим Витальевич. Просто интересуюсь. Хочу играть на бирже. Ага, теперь понятней. Когда я сказал это моим сослуживцам, те подняли меня на смех, посоветовав инвестировать свои сбережения в выпивку и шлюх. На худой конец в ценные бумаги, которые за время службы дадут кое-какой прибавок, без риска все просрать. Вот только чтобы вернуть себе свои же денежки, мне понадобится как минимум выжить, а потому вкладываться лучше в изучение навыков, способных помочь в этом благом деле. На одном везении, как та моя лобовая атака, далеко не уехать. Однако, я советовала бы воспользоваться возможностью внеочередного посещения капсулы для повышения своей боевой эффективности, поддержала она высказывание моих товарищей. Боевую эффективность я повышу, придерживаясь учебного плана. Это неизбежно. А сейчас я получил возможность изучить навыки из дополнительного списка. Глупо терять такую возможность, покачав головой, возразил я. Трофейный Искин оказался из старичков, с солидным боевым опытом, и мне полагалась премия. Но капитан, как рачительный хозяин, решил сэкономить на выплате из судовой кассы, позволив выбрать три базы навыков из списка имеющихся в Искине Страшного. Ну, я и выбрал, в расчете на повышение квалификации брокерского дела до второго уровня. Я вас поняла. А логистика-то вам зачем? Не удержалась она от вопроса. Для изучения финансовой аналитики. Там много чего нужно, но мне бы еще и по времени вписаться. Кстати, а сколько нужно для их изучения? Поинтересовался я. ТЭКС, пройдясь пальцами по панели клавиатуры, задумчиво протянула мичман. Бухгалтерский учет 3 часа 6 минут, логистика и экономист 25 и 33 минуты соответственно. Не получается, вздохнул я. Если не увлекаться, то нахождение в разгонной капсуле вполне может сойти за сон. Но я не вписывался на целых полчаса, а из доступных к изучению и имеющихся в наличии было только 4 навыка. Стоп, товарищ мичман, а сколько нужно для маркетинга второго уровня? Так, 2 часа 18 минут. Давайте заменим бухгалтерский учет на маркетинг, обрадовавшись, попросил я. Таким образом, я отыгрывал те самые полчаса и с запасом по времени успевал экипироваться и спокойно прибыть на летную палубу для отбытия на астероид. Разве не классно? Да отлично. Навыками, необходимыми по службе, я и так обзаведусь по графику боевой подготовки. А вот эти 3 мне сейчас сэкономили как минимум 150 тысяч кредитов. Может и больше. Довольный собой, я лег в капсулу и ощутил, как к моему слоту подключился кабель. Затем опустилась крышка, и автоматический инъектор ввел мне в руку снотворное, отчего мое сознание затуманилось, а после я провалился в сон без сновидений. Бодрствовать при закачке навыков не рекомендовалось категорически. Можно из катушек слететь. Как вы себя чувствуете, Клим Витальевич? Поинтересовалась мичман Белоглазова. Я проморгался. Вроде все нормально. Сел. порядок. Никакого головокружения и других побочных эффектов. Голова слегка ноет, но это ерунда. Сказывается отсутствие нормального отдыха, только и всего. Умоюсь, почищу зубки и буду как огурчик. Все отлично, поднимаясь, ответил я. Хорошо, а теперь, вам следует поторопиться. Вы уже опоздали на дежурство. В смысле опоздал, не понял я. Прошу прощения, но я перепутала базы, и вместо маркетинга запустила бухгалтерский учет. Ваш командир рвет и мечет. Прерывать процесс установки базы навыка не рекомендуется, так как чревато последствиями. Головной мозг – тонкая материя, и как бы далеко не продвинулись ученые, он все еще полон секретов и нюансов. Ошибка обнаружилась слишком поздно, и Мичман был вынужден продержать меня в капсуле дольше запланированного. «Как же так-то?» – растерянно произнес я. «Опоздание на дежурство в условиях боевого похода. Ну, трибунал мне, конечно, не грозит, однако наш прапор не станет закрывать на это глаза. Еще чего не хватало. Сдается мне, что я заслужил очередные 3 наряда на какие-нибудь грязные работы. Вы не переживай, я переговорю с Семеновым, все будет нормально. Вашей вины ведь нет. Не станет он вас слушать, товарищ Мичман. Скажет, что раньше нужно было определяться с базами и не путать вас. Ай, ладно», — задорно улыбнулся я. «Грех жаловаться. На халяву получить 3 базы, дорогого стоит. Я могу идти?» «Идите, конечно», — ободряюще улыбнулась она. Выбежав из класса, я пронесся по короткому коридору и вылетел в отсек, отведенный под десант. Туба, Лютик и Дока ожидали меня в нашей кают-компании. Иглометчик со своим вторым номером расположились за столом и играли в самые настоящие шахматы. Можно, конечно, и в виртуальные, но настоящие любители этой игры предпочитали реальные фигурки, которые можно пощупать и ощутить их вес. Эти, к слову, из зубов плотоядного ящера с планеты Китиш, расположенной в системе звезды Глизи, в которой несет службу наш эсминец. При виде меня снайпер постучал по запястью, намекая на часы, которых у него, конечно же, не было, так как вся троица уже облачена в скафандры. Разве только шлемы и перчатки сняты, да ранцевые двигатели стоят рядом. С эдаким девайсом нипочем не поместиться на стуле, тут поможет только ложемент. «Прости, Туба, но я не при делах». Екатерина Дмитриевна перепутала базы. «А нихрен заморачиваться с обучением, когда мы на боевом дежурстве», — рыкнул он мне в спину. «Дальше оправдываться нет никакого смысла». Я скользнул в свою каюту, которую делил как раз с Тубой, и подступился к своему шкафчику. Быстро облачился в скафандр и, подхватив оружие, выскочил в коридор, на всякий случай разведя руками в виновато извиняющемся жесте. Снайпер только махнул на меня рукой, а иглометчик со своим вторым номером хмыкнули и, нахлобучив шлемы, поднялись из-за стола. Шахматы они уже успели прибрать, а то мало ли что случится, иди потом собирай их по всему отсеку. Все же у виртуальных есть свои неоспоримые преимущества, они не теряются. Покинув жилый отсек, мы спустились в технический коридор, ведущий к переходному тамбуру на летную палубу. Туба и Лютик как старшие впереди, я и Дока за ними. Второй номер глянул на меня, словно спрашивая, стоило ли оно того. Я улыбнулся и утвердительно кивнул. Вообще-то и 10 нарядов стоило. Факт, а потому к предстоящему взысканию я отнесся относительно равнодушно. Неприятно, ну и ладно. Мы были уже в паре десятков шагов от двери тамбура на летную палубу, когда она открылась, и мы увидели в переходной камере порядка десятка человек в боевых скафандрах и с оружием на изготовку. Тактический блок тут же выдал сигнал тревоги, а в голове пронеслась переданная им по сетке информация: обнаружен враг. Не то, чтобы он их как-то конкретно идентифицировал, но это были чужие, и они несанкционированно проникли на борт Страшного, а значит, враги по определению. Впрочем, долго метаться в муках принятия решения нам не пришлось. Мы только и того, что успели вскинуть оружие, как загрохотали выстрелы, и в нас полетел целый поток игл. Они с громким цоканьем бились остальные переборки коридора, с визгом уходя в рикошет. Тупо ударяли в броню и на надткань скафандров. Частично рикошетировали, или оставались торчать в неподавшейся им броне, или пробивали ее, жадно вгрызаясь вплоть. Получивший сразу несколько попаданий, Лютик все же успел нажать на спуск и полоснуть длинной очередью из своего ручного игломета. Бог весть, попал ли он в кого, или его иглы просто прошлись по палубе, потолку и переборкам. Но это однозначно заставило противника рассредоточиться, в поисках укрытия, а не ломиться вперед. Туба так ничего предпринять и не успел. Боевая подготовка снайпера ничуть не уступала остальным парням, вот только его реальный опыт заточен под поддержку, а не под штурм. Нам с Докой повезло, что первый удар приняли на себя наши товарищи, за спинами которых мы оказались. Впрочем, мне все одно досталось. Левое плечо и правое бедро взорвались болью в грудь, дважды увесисто толкнуло, но иглы с защитой не справились. Рыча и брызжа слюной, я нажал на спусковой крючок и бросился влево, стремясь укрыться за ребром жесткости, выступающим в коридор. Укрытие не очень, но кое-как спрятаться все же получилось. Без понятия, досталось ли Доке, но он успел скользнуть в коридор справа, и, высунув из-за угла штурмовой игольник, выпустил в сторону противника длинную очередь. «Мостик, здесь Колун. Нас взяли на абордаж. Переходный тамбур летной палубы», — выкрикнул я. Кажется, Дока тоже докладывал, и мы поначалу тупо перебивали друг друга. Однако более опытный товарищ быстро сориентировался и уступил мне право доклада. Не та ситуация, чтобы мериться достоинством. Но это я сообразил уже после. А в тот момент внезапность нападения, гибель товарищей, вставшая перед глазами картина изорванного в клочья ворчуна, боль от ран. Ничего даже близкого с прошедшим боем на астероиде. Признаться, я был в шаге от паники. Спасибо скафандру. Наноткань уплотнилась в местах попаданий, герметизируя пробоины, а заодно останавливая кровотечение. Блок управления в шлеме, будучи в контакте с моей нейросетью, оценил состояние организма и отдал команду автоматической аптечке на ввод мне противошоковой инъекции. Имплантат живучести активировал регенерационный процесс. Впрочем, если действие первого я ощутил мгновенно, то второе проявится не скоро. «Колун, доложи обстановку», — раздался в шлеме голос капитана. Коридоры заполнили рев боевой тревоги и монотонный то ли женский, то ли мужской голос, призывающий приготовиться к отбитию абордажа. Если честно, я не то что не собирался отвечать капитану, но даже понял, что он меня вызывал уже постфактум. Единственно, узнал голос Доки, который что-то там докладывал, обильно сдабривая свою речь матами. Рядом рванула эмиграната, но экран на моем забрали только и того, что пошел легкой рябью. Снаряжение у космодесанта идет в ногу со временем, и против нас нужно что-то более современное, а не имеющиеся в широком ассортименте на черном рынке, о чем мы и дали понять неприятелю, вновь открыв слаженный огонь. При этом я невольно пожалел, что на месте Доки оказался не Лютик со своим ручным иглометом. Вот уж серьезный аргумент.